Глава первая. Я услышал шаги почтальона за дверью моего офиса на полчаса раньше обычного. Какие-то не такие шаги. Он топал громче, веселее и насвистывал на ходу. Новенький. Он свистел до тех пор, пока не остановился перед дверью. И тут замолчал на пару секунд. Потом засмеялся. Потом постучал. Я поморщился. Почту мне кидают в щель для газет, если только это не заказная корреспонденция. Заказной корреспонденции ко мне приходит совсем немного. И каждый раз это какая-нибудь гадость. Я вылез из кресла и отворил дверь. Новый почтальон, руками, ногами и выцветшей лысеющей башкой, смахивавший на баскетболиста, хихикал, глядя на мою дверную табличку. Потом повернулся ко мне и ткнул в нее оттопыренным большим пальцем. «Это у вас такая шутка, да?» Я перечитал табличку. Бывает, мне ее меняют время от времени. И мотнул головой. «Нет, это серьезно. Будьте добры, дайте мою почту». «Ну блин, это что, типа там вечеринки, зрелища и все такое?» Он заглядывал через мое плечо в офис, будто ожидая увидеть там белого тигра или, возможно, игриво одетых ассистенток. Я вздохнул. Мне не хотелось новых насмешек и потянулся за конвертом у него в руке. «Нет, ничего такого, я не развлекаю на вечеринках». Он отвел руку назад, с любопытством склонив голову на бок. «Тогда чего? Кто-нибудь типа предсказатель будущего? Типа карты и хрустальные шары?» «Нет», — сказал я ему. «Я не экстрасенс». И потянул за край конверта. Он не отпускал. «Раз так, тогда кто?» «Что написано на табличке?» «Тут написано. Гарри Дрезден. Чародей». «Это я и есть», — подтвердил я. «Настоящий чародей?» — спросил он, ухмыляясь, словно ожидая подтверждения того, что все это шутка. «Заклинания, зелья, демоны и заговоры? Хрупок в кости и скор на гнев, да?» «Но не слишком хрупок!» Я выдернул конверт у него из руки и выразительно покосился на его планшет. «Позвольте, я распишусь в получении». Ухмылка сбежала с его лица, и он нахмурился. Потом сунул мне планшет, чтобы я черкнул в нем закорючку за письмо. Очередное напоминание от домовладельца насчет арендной платы. «Зануда вы! Вот вы кто!» Буркнул он, забирая у меня планшет. «Приятного дня, сэр!» Я смотрел ему вслед, пока он уходил. «Обычная история», – пробормотал я и захлопнул дверь. «Меня зовут Гарри Блэкстоун Копперфилд Дрезден. Можете колдовать с моим именем, за последствия не отвечаю. Я чародей, занимаюсь своим делом в однокомнатном офисе неподалеку от центра Чикаго. Насколько мне известно, я единственный открыто практикующий профессиональный чародей в этой стране. Можете найти меня в телефонной книге в разделе «Чародеи». Хотите – верьте, хотите – нет, но я там один. Мое объявление выглядит так. Гарри Дрезден. Чародей. Розыск пропавших вещей. Паранормальные расследования. Консалтинг. Советы. Разумные цены. Никаких приворотных зельев, бездонных кошельков, вечеринок и прочих развлечений. Вас удивит, сколько людей звонит мне только за тем, чтобы спросить, серьезно ли я все это. Впрочем, повидай вы с мое, знай вы с мое, вас удивило бы, как это кто-то вообще может не верить в то, что все это серьезно. Конец 20-го столетия и начало нового тысячелетия стали свидетелями Ренессанса в том, что касается общественного интереса к паранормальным явлениям. Оккультизм, проклятие, вампиры, ну, сами знаете. Люди до сих пор не относятся к нам серьезно.